Привет, друзья! Вот вы говорите, коллекторы плохие, но есть еще одни такие личности, которые задействованы в этом процессе. Это всем известные кредитные юристы или там компании, которые осуществляют, так сказать, юридическую помощь, юридическую защиту для должников и освобождают их от долгов, пишут на своих сайтах такие вещи, да, что мы вас там избавим от долгов, только заключите с нами договор. И я все-таки решил заняться этими компаниями, этими людьми. И начну я сегодня с компании, которая называется «Стоп-долг». Зашел я на сайт этой компании, посмотрел, что они там меня избавят от долгов. Ну и решил оставить заявку. Очень интересно, пришло мне сообщение, в котором говорится, что вам перезвонят именно там такого-то числа, ровно во столько. То есть они тем самым показывают свою значимость, что они там настолько заняты и прочее. Естественно, я в это время не смог взять трубку, я просто забыл. И они там названивали мне, наверное, каждый день, пока я все-таки не взял трубку. И не решил с ними поговорить. Вот разговор я вам предоставляю. Пожалуйста. Алло. Олег, добрый день. Здравствуйте. Юридическая компания «Стоп-долг», меня зовут Дарья. Вы были записаны еще на 11 января к нам на консультацию, но у вас срабатывал автоответчик. Ага. Вам консультацию открыть, пожалуйста, актуально вообще еще? Да, да. Я просто не успел. Вам было бы сейчас удобно поговорить? Да. Можете рассказать о своей проблеме, с которой изначально обращались в нашу компанию? Да, у меня задолженность по там трем кредитам. Вот, ну, где-то вообще суммы чуть больше 300 тысяч. И, ну, в общем, вот так. Даже не знаю, что еще сказать. Какие банки там у вас? Ну, там один банк у меня, это ВТБ, у них два кредита. И, ну, это бывший банк Москвы. Сейчас раньше с банком Москвы заключали договор. Угу. Сейчас это банк ВТБ. И один с Тиньковым по кредитной карте. Там 140 тысяч где-то. А у вас ежемесячный платеж сколько составляет? Ну, получается, все вместе? Да. Ну, где-то 30 тысяч вместе. Это вы на короткий срок брали или там настолько все завуалировано? Ну, там по Тинькофф по одному только. Ну, на данный момент там где-то 8 тысяч в месяц по Тинькоффу. И... Это у вас карта была серебряная тиньковская, да? Ну, да, да. Ну, угу. Там на 30, там где-то 20-25, наверное, где-то. Вот. Ну, не суть важно. Вы наличку снимали? Как понять? А, нет. Тинькова. Тиньков, да, и так, и так. Ага. Ну, тут тогда все понятно, в принципе. А с доходами у вас что, с официальными? Ну, официальный доход у меня, ну, как бы есть, но там он такой небольшой считается. Ну, сколько он у вас составляет? Ну, официально 15, а так, ну, я пополам, ну, не пополам, там просто моя маленькая часть официальная, остальное, ну, понимаете, да, как? Ну, я понимаю, я про это у вас и спрашиваю. У вас дети на иждивении есть? Нет, нет. А по имуществу что-то у вас есть вообще? Ну, есть машина. Машина какая? Ford Focus. А ценовая политика ее сейчас на рынке сколько? Ну, где-то, наверное, 1450, да, точно будет стоить. Ну да, банкрот тут совершенно бессмысленно говорить. А вообще, каким образом вы хотели бы решить вопрос со своими кредиторами? Да я вот не знаю, я поэтому к вам и обратился. Просто сейчас у меня выплаты не идут. И... Сколько у вас просрочка идет? Ну, где-то полгода, наверное, может, меньше. Ну, там по-разному. Сначала один, потом второй. Ну, сумма, может быть, месяца 4. Где-то, если так общее брать, средняя статистическая. Но банкротство вам вообще никто даже не одобрит, если говорить о банкротстве, о списании долгов совсем. у вас автомобиль стоит дороже, чем все ваши долги. То есть у вас принуждение будет в суде продать автомобиль и погасить долги. А у вас только банкротство рассматривается? Или нет, есть еще сопровождение проблемы с должностью, просто я вам не успела договорить. Ага, да. Сопровождение проблемы с должностью – это совсем другая теория общения с кредиторами, да? Угу. То есть здесь платить вам все равно придется, но только здесь будет совсем другая техника работы с кредиторами. То есть имущество мы ваше защищаем, которое у вас имеется, да, то есть оно неприкосновенным становится, мы делаем защиту. Вот. Кредиторов мы уводим согласно определенным срокам законным в суд. В суде отстаиваем ваши права, то есть, ну, грубо говоря, у вас чуть больше прожиточного минимума официального дохода, то есть логично, да, почему вы перестали платить. Просто тут все, в принципе, понятно. То есть полностью ваши права отстаиваются в суде, убирают штрафы, пени, неустойки. За вами остается тело долга и тот процент, от которого избавиться нельзя, с которым вы соглашались изначально по договору. Все ваши платежи тоже будут учтены, которые были совершены ранее. Вот. А уведется это все в исполнительное производство. По исполнительному производству приставы с юристами придут к мирному соглашению, то есть вам назначится ежемесячный платеж, который не будет перегибать через законное основание. Потому что, повторюсь, есть МРОТ, который он обязан у вас оставаться согласно закону. То есть вам назначится платеж, ну, где-то от 20 до 30% от официальной части. Именно от официальной. То есть мы же смотрим сейчас только на то, что видит налоговая. То есть здесь будет уже шагать все. Вам просто назначат этот платеж, юристы об этом договорятся. В вашем случае вам нужно будет только следовать выплатам, которые для вас сделали. Если вы будете теряться, ну, перестанете где-то платить, там, решите по своим пути, приставы уже переключат на свое решение проблемы вашей. То есть там и максимальные блокировки карт, и аресты на ваше имущество и так далее. Защита в нашем случае на сопровождение проблемы с задолженностью идет на протяжении 3 лет. Это не потому, что мы вытягиваем сроки, да, там по судам и так далее, и пытаемся это все вытянуть до максимального. Тут есть очень тонкая грань с сроками исковой давности, она вообще как бы несуществующая, эта грань, потому что человеку обычному ее не доказать, тут надо иметь определенные рамки. Мы эти рамки имеем, то есть именно поэтому 3 года полной защиты. Также после суда мы отслеживаем за поведение самих кредиторов, потому что если говорить о Тинькове, о Тиньков, и, да и в принципе любой другой кредитор, когда ваши долги уже просушены, они любят их перепродавать. Они перепродают не потому, что это злой умысел, а потому, что там перепродажа идет скопом, и они даже не смотрят о том, что долг был просужен. Это, опять же, человек в одностороннем порядке без юридической помощи отыграть не может. В этом случае мы за этим наблюдаем, мы это аннулируем. А также на протяжении этих 3 лет поведение приставов точно так же будет отслеживаться, потому что приставы любят меняться на участках. Бывает, придет какая-нибудь, простите, звезда, которая скажет, что меня не устраивает взыскание такое, которое у него производится, я хочу больше. А здесь как бы не ее вообще понятие решения произошло, а тут согласно суду все решилось. Поэтому здесь мы тоже будем вопрос максимально регулировать в вашу пользу. То есть именно поэтому есть вот эти стабильные 3 года. То есть если другие компании пеняют там на 1,5-год, это неправильно, потому что суды могут растягиваться, они могут реально растягиваться, кредитор может брыкаться, кредитор может вести себя не очень правильно в отношении клиента. Именно поэтому вам гораздо больше надо сроков для того, чтобы вас защищать. Также есть работа адвоката, если он необходим. То есть его можно включить в договор. Адвокат – это что? Это адвокатский запрет. То есть если кредиторы тревожат вас, ваших третьих лиц, да, адвокат делает адвокатский запрет именно бумажным вариантом. То есть он делает рассылку от себя о том, что я такой-то, такой-то, теперь введу дело такого-то, такого-то, и любое взаимодействие теперь сугубо через меня. Через подобного рода документ перешагнуть кредитор не вправе, потому что это уголовно наказуемо. Для кредитора это может быть чревато статьей по УК РФ. Я понял. А сколько ваши услуги стоят? Ну, у вас же получается всего 2 кредитора, правильно? Продуктов неважно сколько, именно кредиторов у вас всего 2, правильно? Да. Сейчас, секундочку. А поточнее сумму назвать сможете по долгам? Ну, 300. Без того, что вам уже накрутили, а вообще? Ну, 330 где-то, вот так. Но если, смотрите, если брать адвокат с адвокатом, да, чтобы адвокат тоже работал, сумма договора выйдет в 44 500. Но вот эти 44 500, они разделяются на 12 платежей. То есть на первый год встает рассрочка на эту сумму. Если исключать из договора адвоката, то договор уменьшается на 5000 рублей, и это получается 39500. Точно так же рассрочка на 12 месяцев и 40 лет. Я понял. А вот. Сумма разбивается сейчас. То есть это на год до... 44500? Да. Да, на год. Тут получается, смотрите, если говорить о рассрочке, да, тут первый платеж, он встает самый максимальный, он идет 12 тысяч рублей. Следующие 11 платежей, они идут ровной суммой по 2955 рублей. В договоре полностью график проставляется, то есть вы будете его видеть. У нас договор состоит из 12 страниц. В договоре прописывается полностью функционал, и прописывается то, что там ведется и работа адвоката тоже. А сейчас до 25-го включительно руководство одобрило скидку на 2500 рублей на весь договор в целом, и он идет именно на первый платеж. Ну, вам так комфортнее, потому что первый платеж он, в любом случае в договоре он идет самый большой, и тут получается 9500, а не 12000 рублей. Это уже разница большая. Вот. И получается, что сам договор выходит на 42000 рублей. Я понял. А вот у меня еще вопрос по поводу адвоката. Вы говорили, что он пишет кредитору, ну, чтобы перестали там родственникам звонить, что кредитор не имеет права больше звонить. А они же в основном звонят со скрытых номеров, то есть ты никак не докажешь. Дело тут кредитор. Не в этом. Дело тут не в этом, потому что у вас в любом случае, когда вы поступаете в работу к юристам, юристы делают отслеживание. Отслеживание звонков. А по поводу того, что если они начинают идти окольными путями, это, опять же, вас сильно не должно тревожить, потому что тут сам адвокат уже работает с прокуратурой. Я понял. Ну, они-то как-то просто докажут то, что может, это непонятно, как номеров идут телефоны. Ну, я вам это не расскажу, потому что не я этим вопросом занимаюсь, а адвокат. Я понял. А вот еще один момент, просто мне немножко непонятно. Вы говорили то, что сопровождают до суда, и в суде там, ну, получается, назначают основной долг, те проценты, которые должны были быть. Да. И потом дело доводят до приставов. Просто мне непонятно, собственно, в чем работа вашей компании, потому что это само по себе так-то и происходит. Не так это совершенно и происходит. Когда к пристав... суд... Сейчас разрешите, я договорю. Просто когда к приставу приходит, он в любом случае начинает взыскивать с официального дохода. Ну, там можно по суду, конечно, 50%. Сделать. По суду можно сделать и подать в суд, и 25% сделать. Это сам человек может сделать, это не проблема. Ну, я просто немножко не это могу. Тяжело вполне. Почему? Там пишется заявление исковое такое же. В основном приставы. Ну, вы раньше это делали, скажите, пожалуйста. Нет, у меня знакомые так делали на работе, уменьшали. Но просто я не могу понять, в чем, собственно, работа ваша заключается. Что вы... Я думал, что вы меня от долгов избавите, а вы как бы рассказываете то, что само по себе произойдет. Сами по себе произойдет совсем все по-другому. Если вашим знакомым повезло, не факт, что повезет кому-то в следующий раз. Потому что штрафы, пени, неустойки по обыкновению кредитор оставляет за вами. Приставы работают на каждом участке своеобразные. Где-то они работают честно, а где-то им глубоко наплевать на то, кто там по ту сторону сидит. Я понимаю, поэтому то есть, суд и... есть. Как бы поэтому человек подает в суд и уменьшает сумму. Я про другое имел в виду. Просто вы-то описываете на своем сайте, что вы избавите от долгов. А здесь вы просто рассказали мне сейчас процедуру, которая сама по себе Олег, и я вам произойдет. Только что сказала о том, что банкротство вам не светит по причине того, что у вас есть Ford Focus ценой в 450 тысяч. Ну, я рублей. Понимаю, но у вас же там не говорится о банкротстве. Я не рассматривал банкротство. Не, ну избавить от долгов это обанкротить человека. Другого варианта избавления от долгов не бывает в принципе. Я понял. Ну, хорошо. Но просто вы рассказали работу, которая сама по себе произойдет. То есть в чем ваша работа заключалась бы? Вот я не могу понять просто, извините. То есть что ну, вы... Я вам объяснила, увы, я по-другому получается... информацию предоставить вы, не смогу. Получается, просто в суде напишите заявление о уменьшении неустойки и штрафов, и все, получается, больше ничего. У нас в договоре идет 12 страниц, и там я понимаю, абсолютно да. весь функционал по факту, юристов. По факту-то и адвокат ничего не сможет сделать. Ну, напишет он это заявление как их кредиторам, а они все равно но будут звонить в других номерах. Но это только ваше личное мнение, что адвокат ничего не сможет сделать, юристы ничего не смогут сделать. Просто, нет, это не мое личное мнение. Просто то, что вы описали, как бы это все само по себе происходит. И исполнительное производство, и в суде все это произойдет само по себе. То есть я не могу понять, чем вы будете заниматься. Я вам только что, в принципе, это все объяснила. Я услышала, что вам это не актуально. Нет, я хочу просто понять, за что я деньги буду платить. Вы хотите, чтобы я платил по 40 с чем-то тысяч в месяц? Я при не этом хочу, у меня у человека останутся долги и есть абсолютно проценты. Ну, у меня останутся и долги, и проценты, и пристав будет с меня списывать. Просто я не пойму, за что мне проценты платить. Вы сами с ними согласились изначально, подписывая так, я договор. Понимаю. Штрафы, пени, неустойки мы убираем. Ну, а сколько там эти неустойки? Ну, их бывает баснословное количество, ну, потому что идет контрасчет, и там рассматривается договор полностью. Это же меньше, чем 44 тысячи, правильно? Ну, просто я, ну, как бы, я просто, я не, я, нет, я просто хочу понять, за что платить деньги. Ну, я вам на другом языке, увы, не смогу рассказать. Я вам рассказала на том языке, который есть. Ну, то есть, получается, вы говорите я заплачу о том, деньги что за то, что... сделали по-другому. Я заплачу деньги за то, что, в принципе, само по себе и произойдет. Кредитор подаст в суд. Само по себе по-другому происходит. Ну, как? Ну, а что произойдет еще? Штрафы, пени, неустойки остаются. Вдобавок того, что идет взыскание больше. Ну, сейчас с каждым днем все тяжелее доказывать о том, что 50% у вас взыскивать нельзя. Ну, как это нельзя, если... я подам заявление, просто подается заявление на уменьшение этой суммы и все. А как вы говорите, хорошо. Просто пристав, вы просто говорите, что они не будут накладывать аресты на счета, да, они будут накладывать аресты, вы все равно, вы же сами сказали. Просто они и аресты будут накладывать, и будут взыскивать зарплаты. Как вы сделаете так, чтобы они не наложили аресты на счета, которые есть в банке, я просто не пойму. Потому что в суде будут работать юристы, и они будут приходить с приставами к мирному соглашению. А какие мирные Никто соглашения? Никто вам аресты на карты не имеет права накладывать, как когда работает более... Как не имеет права? Он по закону послушного производства имеет право накладывать. Никаких мирных соглашений не предусмотрено. Я просто не пойму. Вы мне... Получается, вводите в заблуждение, хотите, чтобы я вам деньги платил просто так? Абсолютно нет. Я услышала вашу теорию, в принципе. Ну, и я теория, понимаю, что это вам как не бы актуальна ваша работа. Да это не актуально, я просто не могу понять, что я тогда платить должен. А работу, я вам на другой заработать... язык это не переведу, Олег, на вот серьезно язык? Вам говорю. Ну мы на русском языке с вами разговариваем, я не могу понять просто. Я с вами нормально по-русски разговариваю, хочу понять, за что я должен деньги платить. А вы говорите, что я на другом языке не могу вам объяснить. Ну... Я вам не говорила, что вы должны нам что-то платить. У человека есть выбор, абсолютно у каждого. Так вы предлагаете заключить с вами договор. Я хочу понять, за что я должен деньги платить. Я вам только что объяснила. Если вы меня не поняли, ну, увы, я по-другому не смогу вам разжевать. Ну, это вы, все. Я понял вас. Вы хотите, я предлагаю чтобы... вам перейти на сайт на наш. Я предлагаю да вам перейти... Нет, я же на видел... YouTube выложены все видео полностью, может быть, на другом языке нет, будет. Нет, я видел ваш сайт, я же там заявку оставил. Я просто к тому, что вы предлагаете мне заключить с вами договор и платить вам деньги за то, что само по себе произойдет. Ну, получается так. А для вас не актуально? Ну, я так понимаю, нет. Или... Тогда всего доброго, Олег. До свидания. Ну, как вы понимаете, компания занимается тем, что просто сосет деньги с людей, которые попали в трудную ситуацию. То есть ты им платишь деньги, там, грубо говоря, сколько она там посчитала, 44 тысячи. В месяц, 44 тысячи в год, еще это растягивается на 3 года, а они, короче, делают то, что, собственно, ничего. Ничего они не делают, потому что все само по себе так и пойдет. То есть, если ты не платишь по кредиту, рано или поздно кредитор подаст в суд. В суде у нас, естественно, если ты не найдешь каких-то лазеек, там, либо еще чего-то, да, или не было бы каких-то там косяков в кредитном договоре, либо во время заключения кредитного договора, то суд, естественно, окажется на стороне непосредственно кредитора, и дело перейдет к судебным приставам, которые начнут взыскивать с тебя этот долг. И они по закону по исполненному производству имеют право и накладывать арест на счета, и взыскивать 50% зарплаты, да, ты имеешь право подать в суд заявление на уменьшение размера взыскания, то есть там до 25% можно подать. Но нужно предоставить какие-то веские основания, почему. Да, можно так сказать, выстроить свою позицию на том, что у меня все официальная зарплата меньше прожиточного минимума, мне просто тупо не хватает. И, в принципе, суд может пойти навстречу. Но во всем остальном, что она говорила, что какие-то там адвокаты, какие-то там будут писать запреты на исходящие звонки родственникам, все это полная чушь, потому что вы сами знаете, те, кто с этим сталкивался, будут они звонить и родственникам из других номеров. Никогда ты в жизни не докажешь, что это звонит именно какая-то коллекторская компания либо банк. Поэтому это очередные кровопийцы, которые наживаются на людях, которые попали в трудную финансовую ситуацию. В следующем выпуске мы рассмотрим ту компанию, о которой мне очень часто пишут в комментариях. Это именно компания Alliam, и выпуск будет очень большой. Если у вас какие-то либо были взаимоотношения с этим Дмитрием Кузнецовым, то, пожалуйста, присылайте на почту в описании данного ролика свои какие-то комментарии, истории. Мы все их возьмем в этот обзор. У меня уже накопилось... большая информация, есть люди, которые пострадали от действий этого человека. Но хотелось бы для еще более, большей достоверности дополнить еще некоторыми историями ее. На сегодня все. Всем пока. Не попадайтесь.